Что такое бизнес? Бизнесмен – это звучит круто. Большинство бизнесменов не входят в списки Forbes и подобные. Они просто делают свое дело. Берут ответственность за определенное направление. За команду, за результат. Бизнес всегда про ответственность. Чем больше готов взять ответственности, тем крупнее бизнес и выше доход. Чем же большой бизнес отличается от малого? И там это рабочие места. Вопрос в количестве возможностей, которые вы дадите миру, сколько рабочих мест создадите и скольким семьям вы обеспечите доход. Множество бизнесов не видны обычному человеку. При этом они важные элементы в цепочке движения материальных благ из материалов в готовые изделия для потребителя. Необходимо понимать, что потребителем могут быть не только люди, но и другие бизнесы. Например, компании, которые производят наружную рекламу, делают ее для бизнеса, хотя в конечном счете вывеска на здании говорит нам о том, что в нем, например, есть кафе. Опять же, завод выпускает станки для производства чего-либо. В этом случае потребитель – другой завод. Для людей же всегда заметнее компании, создающие товары, которые они непосредственно потребляют. Те бизнесы, что несут конечные блага для людей. Примеров вокруг множество. «Додо Пицца» начиналась с одной пиццерии в Сыктывкаре, когда Федор Овчинников взял на себя ответственность накормить качественной пиццей город. Он построил в нем сеть пиццерий. Затем открылось множество точек по всей стране. В итоге сеть разрослась и за пределы России. Сегодня это более 960 точек в 18 странах мира. Чем больше Федор брал ответственности, тем шире становилась его сеть, тем богаче становился он сам. Чем амбициознее человек, чем больше он готов взять ответственности, тем больше и шире его бизнес. Аксиома. Различие обычного бизнеса и бизнеса MLM. В нашей стране сложился отрицательный имидж бизнеса MLM. Многие воспринимают его негативно из-за личного печального опыта, либо из-за опыта близких или родных, которых достали сетевым маркетингом. Последние десятилетия было много финансовых пирамид, замаскированных под MLM. Поэтому репутация бизнеса сильно подпорчена. Я бы сказал, очень сильно. Ко мне в команду часто попадают люди уже состоявшиеся. Очень много представителей бизнеса. Иногда о том, что они пришли в компанию, которая способом продвижения на рынке выбрала многоуровневый маркетинг, они узнают только на первом базовом обучении. И их начинает колбасить. Ну разве это бизнес? Кстати, директор нашего агентства Иван Онищенко всегда делится на обучении со своими соратниками личной историей, поэтому у меня есть возможность рассказать ее вам. С Иваном мы познакомились на первом модуле обучения в Эриксонском университете, куда я пошел учиться методом коучинга, чтобы помогать своим начинающим консультантам быстрее и эффективнее достигать своих целей. В начале обучения всех попросили рассказать, зачем мы тут. Я и поделился, что я президент агентства финансовых консультантов и пришел за методиками, технологиями и инструментами. Что у меня несколько сот консультантов, которых я обучил и обучаю профессии финансового консультанта. После выступления несколько человек захотели пойти со мной пообедать. Я решил сделать отбор тех, кому это действительно важно, и направился в самый дорогой ресторан отеля, где мы учились. Многие отпали. Остались только двое парней, одним из которых был Иван. Они спросили, что нужно сделать, чтобы стать финансовым консультантом. Каждому из них я назначил вечером после занятия личную встречу и провел обычную беседу, которую провожу уже 30 лет и которой обучаю своих консультантов. Рассказал им, куда и как они могут инвестировать. Ребята поняли идею создания личного капитала, который в будущем позволяет не зависеть от государства и жить на пассивный доход. Также я показал, что для освоения этой профессии надо самому стать инвестором и оплатить первичное обучение за рубежом. Оба парня сказали, что денег нет. Ну нет, так нет. Шанс был дан. К концу первого модуля в Эриксонском университете Иван подошел и сказал, что они с невестой посоветовались, и все деньги, отложенные на свадьбу, решили вложить в его обучение. Как он говорит сегодня, они ни капли об этом не пожалели. Итак, Иван стал инвестором, и мы прилетели с ним на обучение в Черногорию. К слову, наше обучение всегда проходит только в лучших пятизвездочных отелях мира, и в этот раз мы остановились в отеле Splendid в Тивот. Именно его пляж был признан в Европе одним из лучших природных пляжей. Также в нашем распоряжении оказалось замечательное спа, ради посещения которого люди съезжались со всего города. И вот мы с Иваном в компании других будущих консультантов паримся в сауне с видом на море и обсуждаем бизнес. Иван меня спрашивает, а это что, бизнес MLM? Я заметил, что он сильно удивлен своим открытием. И по опыту могу сказать, это частая реакция у новичков. И это нормально. ведь они находятся под влиянием стереотипов про бизнес MLM. Но если первую реакцию пережить, посмотреть глубже и задаться целью разобраться в бизнесе, то открываются удивительные перспективы. К слову, Иван дорос до директора меньше, чем за 5 лет. Сегодня это один из лучших директоров нашего агентства. А теперь я хочу поделиться историей, которую Иван рассказал специально для этой книги. На мой взгляд, это отличная возможность прочувствовать, как все выглядело со стороны. Как я познакомился с Иваном Хлебниковым. Ноябрь 2015 года. Я тогда работал в Deloitte и хотел оттуда уходить. А куда? Понятия не имел. А что надо делать, когда не знаешь, что делать? Правильно, делать хоть что-нибудь. Я пошел учиться коучингу. Полный курс, 4 модуля по 4 дня. Денег у меня хватало только на один модуль. Ну да и ладно. Оплатил его, мол, остальные потом как-нибудь. Взял отпуск, пришел. Группа была человек 20-30. Много HR-ов, много владельцев бизнеса. Я, естественно, начал присматриваться к людям в стиле. А вашей маме зять не нужен? Тьфу, то есть, а в ваш бизнес нужен парень с мозгами? Сначала никого особо интересного не попадалось. Затем начался этап, когда участники рассказывают о себе. И тут на сцену выходит он. Представительный мужчина, лет 40-50. От других его отличало то, что кроме денег у него явно было в жизни что-то, от чего он горел. Жизнерадостный, энергичный не по годам, с огнем в глазах. Он встает и говорит: «Меня зовут Иван Хлебников, и вот уже 23 года я занимаюсь обучением финансовых консультантов». Бинго! Сектор приз на барабане. К этому моменту темой инвестиций я уже интересовался, но опыта не было вообще. Так что у меня быстро созрел коварный план за обедом познакомиться и выяснить кое-какие интересующие меня детали. Объявили обед. Я прямой наводкой иду за ним, а он взял и зашел в местный ресторан с фуршетом, вход в который стоит 630 рублей. Я в день жил на 300 и на обучение потратил почти все сбережения. Но, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Преодолев нечеловеческую боль от немыслимых финансовых затрат, я прошел на фуршет и попал-таки за нужный стол. Я задал два вопроса. Куда инвестировать? Как стать финансовым консультантом? На первый вопрос я был закономерно послан на консультацию, а вот на второй... Спокойно, уверенно, с юмором и экологично Иван дал мне ответ, который изменил мою жизнь. Благодаря этой встрече я стал высокооплачиваемым специалистом в области зарубежного инвестирования. У меня своя просторная квартира в пределах МКАДа, машина, жена, сын и солидный инвестиционный счет. И именно эта самая встреча была поворотным моментом в мое долго и счастливо. Иван Леонидович, спасибо. Как я познакомился с Иваном, вы уже знаете. Но то, как я узнал про MLM, заслуживает отдельного рассказа. О той встрече Иван Леонидович сказал мне, что чтобы стать финансовым консультантом, есть два основных требования. Первое. Инвестировать самому, потому что нельзя рассказывать людям о том, что не делаешь сам. Второе. Пройти обучение. Не в России, разумеется. Денег на все это, конечно, не было. Но на другой чаше весов была даже не профессия. Он сказал, что готов быть моим наставником, отвечать на любые мои вопросы по инвестициям, профессии, да и просто по жизни, все время, пока я буду их задавать. Ценность наставничества переоценить невозможно. Если выделить самое главное, то это гигантская экономия времени, сил и денег. И это единственный способ развиваться с огромной скоростью. Хочешь получить результат в какой-то деятельности? Найди себе наставника, у которого этот результат уже есть. И найди причину, по которой он будет тратить на тебя свое время. Те, кто говорят, что лучше всего учиться на своих ошибках, никогда не встречали хорошего наставника. Зачем терять деньги, время, терпеть боль потери и неудач, если можно просто взять чужие знания и опыт? Если ваш способ обучения — лишь набивание собственных шишек, то мне жаль, что вам не встретился нужный человек, который бы объяснил, как правильно и почему надо делать именно так, а не иначе. Я к моменту этой встречи уже знал ценность наставничества. И очень хорошо умел учиться на чужом опыте. Так что отказываться от такой возможности я не имел права. Я тогда планировал жениться. Мы посоветовались с будущей женой и решили, что покушать и повеселиться родня и друзья смогут и помимо нашей свадьбы. Мы взяли деньги, которые были отложены на свадьбу, открыли инвестиционный счет, и я поехал на свое первое обучение. Базовый семинар в Черногории, в Будве. Пятизвездочный отель, Splendid. Все вокруг дорого-богато. Очень впечатляет. Перед началом обучающей части было свободное время, и мы с Иваном пошли в сауну. Лежим, значит, греемся, общаемся на разные темы вокруг профессии. И тут он расслабленно, глядя в потолок, выдает: «Так это и есть MLM, а ты не понял, что ли?» «Нет, я не понял. Несмотря на то, что я лежал в горячей сауне, меня бросило в холодный пот. Матерь Божья, я взял свадебные деньги и отдал их в сетевой бизнес. Пока Иван лежал и расслаблялся, я переваривал шок. Первым желанием было свалить оттуда и поскорее. Но, блин, я лежу в плавках в сауне в Черногории. Бежать отсюда далеко. Да и деньги я уже все отдал. Отчаяние, злость, торг, депрессия, смирение. Постепенно я осознал, что бежать некуда, да и дело уже это бесполезное. Поезд с деньгами уже уехал. Я медленно повернул голову и посмотрел на Ивана. Тот все так же безмятежно расслаблялся. Я подумал, ну, мужик вроде хороший, явно при деньгах, да и по ценностям совпадаем. Дам ему шанс. Событие было для меня шоковое, так что детали моего знакомства с МЛМ я могу описать очень хорошо, запомнил их на всю жизнь. Прошло уже 8 лет с того момента. Оглядываясь назад, могу сказать, что я принял МЛМ только где-то на 4-й год работы в этой системе. Вот если бы была книга, которая помогла бы понять всю прелесть этой системы раньше. Давайте разбираться. Чем же обычный бизнес отличается от бизнеса MLM? На рынке всегда есть производитель товара или услуги. Как мы говорим на лекциях, изобретателю доллар, производителю 10, а продавцу 100. Понятно, что без продвижения на рынке никакая услуга или товар не будут пользоваться спросом. Нужно, чтобы потребитель узнал, что какая-то конкретная услуга существует. Для этого у любого бизнеса есть реклама, на которую выделяется бюджет, зачастую немаленький. Бюджет на продвижение в обычном бизнесе – это средства для аренды офисных или торговых помещений, где покупатель сможет приобрести товар или услугу. Чтобы сократить эти расходы, сейчас активно используются маркетплейсы. При этом все равно нужны место и сотрудники для комплектования товаров. В случае услуг нужны люди, которые будут про них рассказывать и, соответственно, их оказывать. Также в расходы на продвижение включают рекламу в прессе, в соцсетях, в интернете, на радио или телевидении. Это огромные суммы, ведь конкуренция постоянно растет. Раньше можно было продавать без сайта, сегодня это непозволительный риск отстать от трендов и конкурентов. В бюджет на продвижение также входит фонд оплаты труда, ФОТ, для продавцов. Да, они на проценте, но всегда есть фиксированная часть оклада, больничный и так далее. В классическом бизнесе для владельца это постоянные затраты, которые компания несет в любом случае. Предприниматели легко меня поймут. Чем же отличаются компании, которые способом продвижения, маркетинга, на рынке выбрали MLM? Они эти суммы выделяют людям, которые приводят готового клиента, то есть компания не тратится на рекламу, аренду, оплату труда и все, что я писал выше. Она платит человеку за приведенного покупателя. Клиент купил товар или услугу, есть средства заплатить продавцу. Не купил, ничего платить не надо. Выгодно ли это бизнесу? Несомненно. Итак, главное отличие MLM от обычного, как его еще называют, линейного бизнеса, заключается в отсутствии расходов на продвижение. Доход от продажи получает человек, который непосредственно осуществил сделку, и компания, которая данную услугу предоставляет. Никаких дополнительных затрат на продвижение бизнес не несет. Если брать определение бизнеса MLM, то оно звучит так. Это бизнес продвижения товара или услуги от потребителя к потребителю путем создания сети из независимых предпринимателей. И это второе, наиважнейшее отличие. В обычном бизнесе любой продавец – это нанятый владельцем человек для продажи товаров. Это сотрудник, но не бизнесмен. Продавец строит свой доход на основе процентов от продажи. Он волк, которого кормят ноги. При этом в сутках только 24 часа. Владелец при расширении бизнеса рано или поздно приходит к тому, что необходимы сотрудники, организующие продавцов. Менеджеры отделов продаж. Затем, когда отделов более двух, нужен руководитель менеджеров. Так постепенно растет и выстраивается структура продаж любого товара или услуги, или набора товаров и услуг. И не забываем, что всем этим руководителям надо платить, и они должны работать в каком-то помещении. Опять постоянные затраты. В бизнесе MLM все происходит иначе. Повторю важную мысль, выделенную мной раньше. MLM – это сеть независимых предпринимателей. Так ли это? Есть ли такие независимые? Ну, в принципе. Давайте рассуждать. Любой предприниматель, я выделяю «любой», всегда зависим. От государства и условий в нем. В одном государстве они одни, в другом или легче в конкретной сфере, или сложнее. Предприниматель зависим от налоговых режимов, которые могут меняться, зависим от многих обстоятельств вокруг, от людей, которые его окружают. Повторюсь, в любом виде бизнеса, хоть линейным, хоть MLM. В чем же тогда независимость предпринимателя? В том, что конкретно он делает. Какой бизнес он выбирает? В какой стране или в каком городе, что он станет продавать людям, товар или услугу? Каким образом он будет работать, ночью или днем, все 24 часа или только 2 часа в неделю? У него будет только этот бизнес или несколько в разных сферах для диверсификации его дохода. В этом его независимость. Он сам определяет, что и как будет делать. Будет ли он при этом ограничен законами, правилами или обстоятельствами? Конечно. Налоги, страна, валюта, банки, интернет, конкуренция – все это есть и будет всегда. Что в итоге выбирает человек, когда хочет заняться бизнесом? У каждого свой путь. Кто-то делает что-то с нуля, по дороге получая свой опыт, либо потерянное время, либо потерянные деньги, либо все вместе. Кто-то идет работать в другой бизнес и набирается опыта там, а потом отделяется, чтобы создать что-то свое. Тот, кто не хочет создавать бизнес с нуля, приобретает готовую франшизу. Ей посвящена отдельная глава, там разберемся, что такое франшиза, особенно применительно к бизнесу MLM. Какой бы выбор человек ни сделал, главное, он берет ответственность за то, чем решил заниматься. И любой бизнесмен отличается от наемного работника именно этим – ответственностью за свою жизнь и жизнь тех, кого он вовлекает в свой бизнес. Опять же, неважно, в обычный бизнес или бизнес MLM.